целый день портрет оставался на виду у солдат. Обрадованный подарком Марии Луизы, Наполеон до самого вечера был весел и оживлен. Он добродушно выслушал рассказ полковника Сабве, только что прибывшего из Испании, о неудачном южном походе. Привезенные им известия были далеко не радостны. Несогласия между командирами, ошибки Мормона, успехи англичан могли не на шутку расстроить императора. Между тем он не обнаружил ни малейшего недовольства и с серьезным спокойствием выслушал донесение Сабве о битве при Саламанке. Отпуская полковника, Наполеон сказал, что он исправит на берегах Москвы-реки оплошности, совершенные его полководцами при Арпилахе. Римский король своим изображением умиротворял и смягчал все, делал сносными для отца такие вести, которые при иных обстоятельствах он принял бы со взрывами гнева и с резкими словами по адресу недоброго вестника. На закате солнца император бросил последний взгляд на позиции русских и, убедившись, что они твердо стоят на своих линиях и не думают на этот раз скрываться от неприятеля, заранее уверенный в победе, потому что сражение не ускользало от него, вошел в палатку для отдыха. Глубокая тишина воцарилась над необъятной равниной с небольшими возвышенностями, где тени в виде громадных волн перекатывались, двигались, колыхались и исчезали. Бивачные огни, словно барки, там и сям пронизывали мрак красными точками. Церковные пения русских смолкло. Вакхические песни, гримуазные речи французов не нарушали больше безмолвия отдыхающего лагеря. Моросил мелкий, холодный дождь. Часовые на аванпостах, закутавшись в шинели, прижимались спиной к чахлым стволам деревьев. Дыхание 300 тысяч спящих воинов тихо поднималось от земли. Это затишье, это спокойствие служили прелюдией к дикой сумятице и зловещему грохоту, которые должны были начаться с рассвета. Ничто не намекало здесь пока на кровавую бойню, на мрачное кладбище, в какое предстояло превратиться от одного солнечного восхода до другого этой безмолвной и тихой равнине, где, подобно усталым пахарям, восстанавливающим силы для мирного труда с наступлением утренней зари, беспечно спали в повалку пехотинцы, кавалеристы, понтонеры, артиллеристы, отдаваясь блаженной неге у громадных костров, бредя во сне красивыми женщинами и обильным провиантом, которые достанутся им в Москве после победы над русским. Желая убедиться, что неприятель не двинулся с места, Наполеон предпринял ночью последний обход своего лагеря, и тут, застигнутый ледяным пронизывающим дождем, схватил жестокий насморк, который вызвал у него на другой день лихорадку и затруднил его мозговую деятельность. В 3 часа утра, согласно его приказу, войска тихо взялись за оружие. Утренний туман был густ и холоден. Под прикрытием этой завесы принц Евгений двинулся к деревне Бородино, расположенной против Большого Редута. Реку Калошу перешли вброд. Ней и Даву заняли свои позиции, тогда как Фриан с маршалом Лефевром и гвардией располагались в центре. Понятовский пошел вправо, через леса, а канониры, выстроившись с орудиями 3 громадных батарей, ожидали только